Но как узнал? Уж не читает ли мысли? Впрочем, он действительно опытный, и от него не так-то просто что-то утаить. Надо с ним постоянно держаться настороженно. Это с виду он выглядит старым и без сил. Однако это не более чем маска, в которой ему удобно. И ведь Иштани об этом знает. К разговору прислушивается, но, судя по ауре, она недовольна Журбером. «Неплохо», — оценил мои подготовленные варианты маршрутов советник императора, когда я их ему показал на карте после обеда. Азалия осталась с Иштанией. Они объявили, что хотят прогуляться по саду и побеседовать. «Но есть и неучтенные факторы, которые способны планы нарушить», — кивнул я на карту. «От этого никуда не деться», – пожал плечами Журбер. «Что насчет отряда охраны? Когда его сформируете?» «Ему известно, что из необходимых 50 воинов у меня их всего двое. Он слишком хорошо осведомлен». «Надеюсь, что сегодня к вечеру», – буркнул я, потом задал в свою очередь вопрос. «Как думаете, а кто нам еще понадобится?» «Для такого похода нам же потребуются не только бойцы, но и обслуга, чтобы путь сделать относительно комфортным». Ведь не пристало дочери императора появляться перед народом в пропыленном дорожном костюме, верно? Журбер не сразу ответил, взял паузу и прошелся по кабинету. Неужели он о таких очевидных вещах не подумал? «Граф, дело в том, что далеко не все так очевидно. Нам необходимо спешить, а большой караван нас будет тормозить. Верхом же я сам долго не продержусь, как и графиня Велар не выдержит дневного перехода. А еще не служанка. Обязательно подберем наперсницу. Кстати, — он оживился, — все же предлагаю присмотреться к хозяйке дома удовольствий. Есть еще один момент, про который не хотел при девушках говорить». «И что же это за момент?» «Поклянитесь о нем никому не говорить раньше времени. Да и не факт, что это произойдет», — внимательно посмотрел на меня Журбер. Дал слово. Других вариантов не имелось. Советник же императора объявил о том, что Иштани ищут достойную партию, которая укрепит позицию ее отца и позволит избавиться от большинства проблем. «Сомневаюсь, что одним ударом, да еще с помощью девушки, получится такое провернуть». Не согласился я. «И мне не верится», – пожал плечами Журбер. «Вот только не все планы Валтура знаю, в том числе и какие он ведет переговоры, что обещает и чем согласен пожертвовать. Не удивлюсь, что стоит нам прибыть к горцам и сразу же объявят о помолвке, а потом свадьбе. Так вот, рядом с Иштой должна находиться та, которая ее обучит поведению в брачную ночь, даст советы и поддержит. Брать с собой ей в пару монахиню, в прямом и переносном смыслах, было бы большой глупостью. Поэтому-то и пал выбор на баронессу». «В том числе. А еще она задолжала императору», – буркнул старик. «Но вы были против», – констатировал я. «У нас с ней очень разные взгляды на элементарные вещи», – чуть кивнул Журбер. «Но вы же не знаете, что из себя представляет владелица дома удовольствий?» «Мне хватило ваших с графиней Азалией негласных рекомендаций. А еще госпожа Шипка сумеет защитить и позаботиться о своей спутнице, как это делает для своих девиц. Кстати, те однозначно расстроятся, потеряв такую хозяйку», – медленно произнес мой собеседник. «Пожалуй, я даже буду настаивать, чтобы именно она с нами отправилась. А лучшей кандидатуры в Пуртанске однозначно не отыскать. Согласны?» «Сильно давит. Можно сказать, прижал к стенке. И, что удивительно, я с ним согласен. Мало того, в какой-то степени хозяйке дома удовольствий готов доверять. До определенного момента. Есть к ней кое-какие вопросы. Другое дело, что не люблю, когда меня используют в темную и пытаются манипулировать». «Давайте не будем спешить», – медленно произнес я. «Хочу с Шипкой переговорить. Возможно, вы ошибаетесь, и у нее нет благородного происхождения, или оно ничем не будет подтверждено. Есть еще вариант, что она наотрез откажется». 5000 золотом!» – усмехнулся Журбер. «Именно столько готов заплатить». Не думаю, что деловая дама упустит такое предложение, после которого легко изменит свою жизнь. Меня сумма впечатлила. Очень большие деньги. Но она не сняла с повестки дня вопрос, почему старик вцепился в шибку. Какие у него на нее виды? Сомневаюсь, что только из-за всех сказанных ранее слов. Но тут уже и у меня остается мало вариантов для маневра. Если молодая женщина получит столько золота, то она изменит свою жизнь к лучшему, если не дура. «Думаю, она согласится», — подумав, кивнул я. «Но ведь без одобрения Иштании ничего не получится». «Об этом следует беспокоиться на последнем этапе». Удовлетворенно отмахнулся старик и поднялся с кресла. «Пойду, отдохну. Дорога выдалась непростой. А это только начало, надо сил набираться. Надеюсь, вечером мы вернемся к текущим проблемам». Мне осталось только молча согласиться. Советник императора ушел, а я еще пару минут стоял у окна и анализировал нашу беседу. С одной стороны, у Журбера нет таких полномочий, как у меня. Номинально мне предстоит командовать походом, но на деле именно старик пока диктует. Следует ли его осадить или лучше прислушиваться? «Господин, разрешите?» – появился на пороге кабинета Гунбарь. «Заходи», – кивнул ему и указал на одно из кресел. «Присаживайся, вижу, что устал». «Пришлось побегать», – согласно кивнул тот. «Докладывай». «Необходимое количество воинов набрано. Осталось их утвердить. Провиант и различная мелочевка собрана на одном из купеческих складов. Городская управа, по вашему распоряжению, выделила две крытые повозки, карету и пролетку. Приобретен запас болтов и стрел. Также купил десяток арбалетов и луков. Качество оружия среднее, но и цена невысокая. Что еще?» Он задумался и потер щеку. «Узнал, как происходило плавание высокопоставленных гостей?» «Не успел. Про это пытается разузнать Вайсак с Белошвейкой. Они должны пообщаться со служанкой графини Велар», — ответил мой помощник и телохранитель. «Баронесса?» — вопросительно посмотрел на Гунбаря, которому не потребовалось ничего объяснять. «Изначально несчастный случай, но от него невозможно получить такие травмы». «Понятия не имею, как такое произошло», — развел тут руки в стороны. «А если честно?» — хмыкнул я. «С ней находился советник императора. При определенных умениях он мог сделать так, чтобы женщина неудачно упала. А когда он ей помогал, то она сама себе руку сломала. С ногой сложнее, но тоже возможно. Полученные травмы одинаковы. Словно близнецы. Думаю, использовался один и тот же прием». «Но это не точно», — продолжил его мысль и утвердительно кивнул сам себе. «Честно говоря, подтверждения-то и не требовалось. Баронессу вывел из строя Журбер. И он даже это практически не скрывал. Другой вопрос, как он это сделал? Я-то рассчитывал, что Гунбарь разберется. Но он не сумел». «Здесь траты, которые совершил за счет налогов, которые идут герцогству». Мой помощник положил на стол лист бумаги. Глянул на цифры и, не раздумывая, подписал. «Документ уйдет к казначею Пуртанска, чтобы потом не оказалось недоразумений при отчислении в герцогскую казну. Есть список того, что приобрел?» – задал вопрос Гунбарю. «Да, разумеется». Он вытащил из кармана уже несколько сложенных листов и протянул мне. Меня не интересовало, за сколько приобретены те или иные вещи. С этим разберется казначей. И если найдет нестыковки, то обязательно об этом скажет. Мне необходимо убедиться, что ничего не упустили и не забыли. Ну, при таком переходе есть возможность приобретать необходимое по пути следования. Но лучше не искать вещи и не терять время. Почему так мало мази и порошков, применяемых при ранениях? Окажемся у границы и, боюсь, там нам их будет сложно достать. Спрос на них всегда большой. Это господин целитель написал. Посмотрел в бумагу Гунбарь. «Я его попросил, чтобы он приобрел нужные материалы для возможных раненых и больных. А ты ему говорил, сколько человек примерно будет?» «Он не спрашивал», — подумав, ответил мой помощник. «Умножь в три раза. Нет, в четыре». Взял перо, обмакнул в чернильницу, после чего обвел десяток пунктов. «Перевязочного материала и вовсе нет. покачал головой и добавил еще строку. «Необходимо купить крепленное вино, чтобы им промывать раны. Думаю, бутылок 10 хватит». «Уж вино-то мы всегда отыщем», – пожал плечами Гунбарь. «У любого воина есть пара фляг, и в одной точно не вода». «Хорошо, это на твое усмотрение», – кивнул я. «Обоз у нас получается большой. Точно ли хватит транспорта?» «Целители Белошвейка поедут в одной повозке, управлять ей будет кучер. Во второй – повара, они с лошадьми сами справятся. А больше я никого не нанимал, вы не распоряжались». «Все товары влезут в повозки?» – потер я висок. «С запасом!» – отмахнулся мой помощник. «Так, теперь еще одна задача. Надо осторожно разузнать про Шибку, владелицу Дома Удовольствий. Как давно она в Пуртанске, что о ней говорят и как ведет дела?» «Прошу простить, а зачем это нужно?» – удивился Гунбарь. «Возможно, она отправится с нами. Но об этом тебе не стоит никому говорить». «Ясно», – озадаченно ответил тот. «Господин Алексис, так вы когда парней утвердите? И, думаю, нам понадобится командир. Не сами же будете командовать». «Гм, и об этом не подумал. Вот что значит нет практики в управлении людьми. 5 отделений по 10 человек. У нас же получается целый взвод по меркам моего родного мира. Кстати, и тут также выходит. Да, необходим офицер, а его мне предстоит найти самому. Гунбарь с таким предложением к вышестоящему по званию обращаться не имеет права. Ну, или обговаривать условия. Хорошо, идем в казармы, пообщаемся с воинами». Принял я решение, не став его откладывать. С воинами, которые захотели отправиться со мной к горцам, общение не затянулось. У троих мне не понравились ауры, двое оказались простужены, но это пытались скрыть. К остальным вопросов не возникло. Правда, их оказалось 55, но от кого-либо отказываться не захотел. В том числе и капитан гарнизона, присутствующий при нашей встрече, ворчал, что лучших забираю. «А еще мне необходим лейтенант, которому они будут подчиняться, из кого мне спрашивать», — сказал я Замашу, когда мы шли с тренировочного поля, где с воинами знакомился. Ну, знакомился — неточное определение. К парням присматривался. Их имен не спрашивал, пока в голове столько информации удерживать нет желания. «Алексис, я об этом знаю», — вздохнул капитан гарнизона. «Есть один человек на примете, за которого готов поручиться. Барон, у его семьи поместья недалеко от границы и владеют всего 2 деревеньками. Служит исправно, смышлен, солдаты его уважают, хоть и молод». «Зови», — коротко сказал я и уточнил. «Он же где-то поблизости, так ведь?» «Верно», — не удивился моим выводом Замаш и поднял вверх руку, сделал кистью круговой жест. «Лейтенанту всего 19. Немного старше меня. Но Гарай Пунгелов, так он представился, не вызвал никакого негатива. Барон честен, жаждет воинской славы и как можно быстрее подняться по карьерной лестнице. Разумеется, он не стал отнекиваться и от обещанных призовых за поход. В общем, договорились. Осталось все документально оформить, и эту головную боль я спихнул на младшего командира, которого только что принял. Ну, а че такого? Пусть приступает. Наверняка же найдет писаря, а если и нет, то пусть сам бумагу марает. У меня к писанине чернилами и пером стойкое отвращение. Точнее, зазорного в этом ничего нет, зато кляксы получаются». «Господин Алексис», – подошел ко мне Гунбарь, когда я направился в порт, чтобы встретиться с Шибкой. «Все узнал. Целителю ваши слова передал, тот обещал докупить лекарства». «Что узнал?» «Про владелицу Дома Удовольствий», – пояснил мой помощник и, увидев вопросительный взгляд, продолжил. «В Пуртанск приехала 3 месяца назад. Вступила в наследство. Оно и досталось от тетки по отцовской линии, если верить слухам. Сделала ремонт. Половину, если не больше, девиц разогнала. Ввела новые правила и подняла расценки, чем местные не очень-то довольны были». «Еще бы», – хмыкнул я. «Никто платить дороже не захочет». «Мнение быстро поменяли и говорят, что лучше подкопить, но отдохнуть как следует». «Вот как? И чем же она удивляет?» «Обязательно чистоплотность. Сильно пьяных не принимает. За драки и побои большие штрафы. Как-то сумела договориться с патрулями городской стражи, и те ее прикрывают. Крышуют, автоматически подправил я. Простите, что делают? Не обращай внимания, продолжай. Гм, на чем остановился? Призадумался мой помощник. Ага, так вот. У девиц появились хорошие наряды, но одно из самых главных – еда. А с ней что не так? Не понял я. Блюда по вкусу не уступают хорошему ресторану, а ценник дешевле. У хозяйки заведения даже пытались заказывать, отмечать то или иное торжество. Неужели хотели свадьбы играть? Ей два таких предложения поступало, но она отказала, усмехнулся Гунбарь. Хотел бы я посмотреть, кто был инициатором. Сдерживая улыбку, ответил своему помощнику, представив, как в доме удовольствий отмечают свадебную церемонию, а доступные девицы прислуживают гостям. «Вроде бы из гильдии купцов. Один из завсегдатаев дома удовольствий», — пояснил мой спутник. «А недостатки?» «Гордо! Мни-то себе черти что! Ни за какие деньги не соглашается клиентов ублажить. Из семейного бюджета вытягивает деньги. На ее девиц уходит слишком много. Раньше было терпимее». Не дает в долг, не принимает расписки и не позволяет в ее заведении играть в любые азартные игры. «Как интересно», – задумчиво произнес я. «Думаю, различного негатива про нее ты еще можешь долго перечислять». «Да, это так. Далеко не все госпожу Шипку любят и хвалят», – покивал Гунбарь. «И каков твой вывод?» Опытный воин призадумался. Он многое повидал. Но тут не знает, что ответить, только неопределенно пожал плечами. «Хорошо, ты славно потрудился». Хлопнул я его по плечу. «Иди отдохни, в путь выдвинемся не раньше, чем послезавтра. Можешь расслабиться». «Спасибо», — улыбнулся Гунбарь, но продолжил идти рядом. Заметив же мой удивленный взгляд, он, что удивительно, немного смущенно сказал. «Покушать вкусно и недорого хочу». А еще проверить, верно ли говорили и расписывали достоинства дома удовольствий. А перед походом расслабиться с какой-нибудь девицей не помешает. Там-то, небось, занят окажусь. Не стал ему ничего отвечать. Он в своем праве, и уж осуждать своего помощника не собираюсь. А если честно и откровенно, то где-то ему даже завидую. Наестся от пуза, и его еще девица ублажит. Не специально ли Шипка своих гостей едой прельщает, чтобы девицам меньше работы досталось? Впрочем, могу ошибаться, в пищу могут добавлять безобидные травки, которые мужскую силу и выносливость повышают. Ничему не удивлюсь после услышанного. Вот только как это взаимосвязано с Журбером? Сомневаюсь, что он мог просчитать так далеко. Выходит, зря хозяйку заведения подозревал. Вспомнил, как советник императора настаивал, чтобы Шипка составила компанию Иштани, и вновь засомневался. «Кстати, а как ты собираешься отдохнуть? Там же баронесса!» Запоздало вспомнил я, когда уже почти дошли до дома удовольствий. Ей же целитель велел не двигаться. «А ее прямо с диваном в одну из комнат перенесли», — хмыкнул Гунбарь, а потом добавил. «Госпожа Шипка попросила грузчиков и им щедро заплатила, чтобы пострадавшую не побеспокоили. Так вот, та ничего и не поняла. Она уснула, а проснулась в этаком будуаре. Говорят, что ей понравилось». «Молодец, хозяйка дома удовольствий. Наверняка баронессе снотворного дала, а потом, чтобы та не мешала работе, ловко заселила в одну из комнат. Интересно, свою отдала или так называемое рабочее пространство?» «Господин граф», – удивилась Шипка, заметив меня на пороге. «Вы как клиент или в гости зашли?» Гунбарь переминается с ноги на ногу позади меня. Я на него кивнул и сказал: «Он клиент, а мне бы с тобой поговорить». «Господин, проходите в ту комнату», — указала моему сопровождающему владелица заведения. «Вами моя помощница займется, так как вы у нас впервые, и мы не знаем, чему отдаете предпочтений». Мой спутник не заставил себя ждать и ушел. Ошибка задумчиво на меня посмотрела, вздохнула и сказала: «Господин Алексис, простите, но вынуждена отказать». «В разговоре?» – хмыкнул я. «Нет, вместо себя могу кого-нибудь поставить. Про то, чтобы с вами отправиться». «Вот как?» Задумчиво посмотрел на молодую женщину, которая спокойна и не набивает себе цену, как могло изначально показаться. «Даже не поинтересуетесь, каков гонорар готовы заплатить? Правда, я еще не принял окончательного решения, но на вашей кандидатуре настаивает...» «Давайте все же поговорим в другом месте!» Поспешно перебила меня Шибко и крикнула. «Силия, подмени меня!» Из комнаты вышла стройная девица, на которой накинута полупрозрачная материя. Видно, что под ней ничего нет, но детали рассмотреть невозможно. Странное место, как и порядки. Заведение в порту, а у меня складывается ощущение, что оно из элитных. И где такому Шибко научилась? Тут недалеко есть приличный трактир. Давайте там выпьем по бокалу вина или чашки кофе. Предложила Шибко, поспешно покидая свое заведение. Она не желает, чтобы ее работницы услышали нашу беседу. Следовательно, догадывается, что так просто отказаться не получится. А может, думает, что у меня есть чем ее принудить к путешествию. Глава 16. У каждого свои секреты. Трактир в самом деле уютный. Столиков не так много. Цены дорогие. У дверей двое вышибал, а за стойкой приветливый и полноватый хозяин заведения. Он Шибко прекрасно знал, как и ее девиц. Просил передать привет Силии и что завтра точно зайдет к ней, так что пусть его дожидается. Меня он тоже откуда-то знал и выразил благодарность, что избавил его от проблемы горшанцев. А еще он объявил, что накормит нас за счет заведения. «Миркай, с чего такая щедрость?» – удивилась моя спутница. «Вы лучшая реклама, которую можно пожелать», – усмехнулся тот. «Уверен, уже пошел слушок, что господин граф и одна известная особа ужинают в моем трактире. При этом Дом удовольствий славится своими поварами». «А ты хитер», — покачала головой Шибко. «Я-то только учусь. У тебя опыта набираюсь», — широко улыбнулся Мерка и уточнил. «Чего изволите? Хотите, принесу еды на свой вкус?» «Нет-нет», — замахала руками молодая женщина. «Чур меня! Нам тогда до утра из-за столика не выйти. А когда трактир покидать станем, то я в дверь не пролезу». «Ой, зачем ты так? Сама как тростинка, худая совсем. Пяток килограмм тебе набрать надо, а то и все 10», — ответил ей хозяин трактира. «Я же в разговор не встреваю, сижу и наблюдаю. Эти двое явно подружились, но между ними большего ничего нет, и, судя по аурам, быть не может. Оба это знают и черту не переходят». Наконец Шибко сделала заказ, ограничившись лишь кофе и булочками, чем расстроила Меркая. «Он уже пару раз сватался к Силии, но получил отказ», – чуть слышно сказала моя спутница. «Почему? Она не желает становиться хозяйкой трактира?» «Вы верно подметили. Если выйдет замуж, то Меркай ей все отдаст. Это ее и беспокоит. Боится, что разобьет бедолаге сердце», – вздохнув, сказала Шибко. «А я думаю, что из нее получится верная жена. А если пойдут детишки, то и счастье будет». «Они слишком разные», – задумчиво сказал я, сравнивая мельком виденную фигурку девицы с габаритами трактирщика. Хотя приходилось встречать тех, кто внешне не подходит, но друг без друга жить не может. «А Алексис, а вы не могли бы это повторить Силии? Что, если получится ее убедить?» «И что от этого выиграю?» – прищурился я. «А чего вы хотите?» «Правды», – пожал плечами. Шибко нахмурилась. Взяла в руки чашку с кофе и сделала пару небольших глотков, после чего сказала. «А так ли она вам нужна? Прошлое в прошлом, а будущее туманно. Надо жить настоящим, и скажите, что не права». «Сложно спорить», – задумчиво ответил своей непростой собеседнице. «Однако ты же прекрасно понимаешь, что ставки высоки. На кону жизни, в том числе и моя». «Подозревал, что у тебя благородное происхождение, но сейчас в этом убедился. Думаю, имеются и все необходимые бумаги, а в знаниях уже не сомневаюсь». «Хорошо. Соглашусь с советником императора, что ты отлично подходишь на роль подруги и спутницы графини Вилар. При условии, что вы с ней не будете враждовать. Достаточно того, что подтвердишь не причинять вреда ни ей, ни мне». «Но я-то не согласилась», – напомнила о своей позиции Шипка. «Журбер предложил тебе 5000 золотом», — спокойно сказал я. Молодую женщину сумма впечатлила, но жадный огонек в глазах не зажегся. За столиком воцарилась тишина. Посетителей в трактире почти нет. Двое морских офицеров что-то обсуждают в дальнем углу. Да компания купцов отмечает прибытие груза. «Это сильно все осложняет», — потерла переносицу хозяйка дома удовольствий. «И какие от меня потребуются услуги? Такие деньги не просто так платят. Если то, что сказал мне советник императора, то ничего сверхъестественного и уж тем паче постыдного. Возможно, следует составить и подписать договор, а деньги положить в банк в качестве обеспечения». «Это детали, и они не важны. Слову герцога можно доверять», — задумчиво отмахнулась Шипка. «Вот и титул советника ей известен. А он его не афиширует». Молодая женщина поняла, что допустила промах, поморщилась и объяснила. «Он мой дальний родственник. И, как не смешно, но я баронесса по рождению». «Что же смешного?» — не понял ее намека. «Алексис, забыли, кто у меня на лечении?» «А, вы о госпоже Муршаевой», — дошло до меня. В общем, Шипка обещала поразмыслить и завтра дать до обеда ответ. От ее уверенности и следа не осталось, когда она твердо отказывалась. Похоже, Журбер знал, куда нанести удар. И, готов поспорить, сумма не с потолка взялась. Молодой женщине необходимы эти деньги. Для чего? Вариантов тьма, начиная с того, чтобы выкупить родное поместье или же кого-нибудь из заключения. А возможно, есть что-то еще, о чем сложно представить. Скорее всего, она согласится. Точнее, сама еще не поняла, а ее аура дала ответ, и он положительный. Как отреагирует Иштания? Скорее всего, баронесса завоюет ее доверие. Я проводил Шипку до ее заведения, после чего откланялся и, поймав извозчика, направился в поместье Сайконовых. Скоро время ужина, и на него не следует опаздывать. Если все получится, то завтра последние приготовления к походу завершим, после чего выступим. Покинув пролетку, не успел на ступень крыльца подняться, а ко мне уже спешит Вайсак. Судя по ауре парня, то того распирает от новостей. Я развернулся и, кивнув своему денщику, как мысленно его называю, направился в сторону одной из беседок. «Господин, все узнал, что просили. Сарика пыталась держать язык за зубами, но не выдержала, выболтала все», – торопливо произнес мой личный слуга. «Прямо-таки все», – не поверил я. «Много наговорила, даже не верится в такое. А что, если она половину напридумывала? Сплетни-то расходятся из-за того, что начинают ради красного словца привирать». Ближе к делу, я поторопил Вайсака. Тот согласно покивал, наморщил лоб, а потом стал рассказывать. Когда Иштания с горничной загружались на боевую галеру, то их встретили со всеми подобающими почестями. Капитан был услужлив, офицеры пытались ухаживать и даже делали комплименты Сарике и намекали, что готовы ей показать самые интересные места на корабле. И действительно, она с дочерью императора, баронессой и несколькими офицерами в первый день обошли чуть ли не все боевое судно. Двое лейтенантов прямо-таки увивались вокруг графини. Даже какие-то презенты пытались дарить, но та отказывалась. А вот баронесса воспринимала к себе внимание не так. Умудрилась принять в своей каюте молоденького лейтенанта, отвечающего за парус или что-то в этом духе. Служанка точно не поняла, она в морском деле не разбирается. Господин Журбер на происходящее никак не реагировал, все время о чем-то размышлял или смотрел на реку. А Муршаева ко второму дню путешествия уже вовсю флиртовала с помощником капитана и пару раз ходила к тому посмотреть морские карты. Возвращалась раскрасневшаяся, растрепанная и очень довольная. В общем, сцепился старпом с молоденьким лейтенантом, проткнул своего соперника шпагой. Дуэль устроили прямо на палубе. И это произошло утром третьего дня пути. Капитан на своих офицеров долго орал, что не потерпит на корабле такого. Но это не помогло. Его помощник посчитал, что ему все дозволено. Попытался Сарику к себе затащить, когда его вахта закончилась. Возню и вскрики услышала Иштания и прибежала на помощь. Вот только он их все равно чуть обеих не изнасиловал. Телохранительницы графини подоспели, и пришлось Галере заходить в ближайший портовый город, чтобы отправить помощника капитана и молодого лейтенанта на лечение. После этого капитан запретил пассажирам передвигаться по галере и даже выходить дышать. «Что-то подобное и подозревал», – задумчиво сказал я, но мысленно добавил, что в этом рассказе часть правды. Было что-то еще. Но даже этого достаточно, чтобы герцог начал предпринимать определенные шаги. Я бы и сам от баронессы всеми силами попытался избавиться. Если уж она на боевом корабле так себя вела, то страшно представить, как бы действовала в походных условиях. Конечно, благородных господ, которые ей стали делать комплименты, не предвиделось. Но она бы и с простыми воинами шашни крутила. Такую породу женщин знаю, у них одно на уме. При этом умеют выглядеть и держаться достойно. Не скажешь, что любви обильно настолько, что готова первому встречному отдаться. А баронесса правила и тонкости этикета знает и ими владеет. Представляю, каково ей находиться в доме удовольствий, догадываться, а то и слышать о происходящем за стенами. Очень изощренное наказание Журбер придумал. Я бы и то о таком вряд ли додумался. Хотя, если бы баронесса довела, то мог еще и похлеще что-то организовать. «А как насчет всего остального?» Задал вопрос Вайсаку, понимая, что полученная информация мало что дает. «Нет, дочь императора пережила несколько неприятных минут, когда подверглась попытке насилия. Но если уж старпом, второе лицо на корабле после капитана, так пренебрежительно отнесся к Иштании, словно она простая девка и даже неблагородная дама, то это о чем-то говорит. Никто девушку не расценивает как влиятельную особу, способную доставить неприятности. Или все дело в злоупотреблении алкоголем? Жаль, сам не могу расспросить участниц событий. Поинтересоваться у Журбера? Тот вряд ли правду расскажет, в своем стиле уйдет от ответа. Произошедшие события ведь и его, как проницательного советника императора, ни грамма не красят. А узная об этом Валтур, то неизвестно, как он отреагирует. С одной стороны, налицо преступление, да еще против дочери. Но ссориться с боевыми моряками правителю не с руки. Точнее, публично их обвинять и наказывать. Легче всего направить убийц и почистить ряды офицеров. А потом слух пустить, что те сами этого добивались, и так будет с каждым, кто поднимет руку на доверенных лиц императора. Скорее всего, так и произойдет, если Журбер донесению правителю отправил. А судя по тому, как меня встретили и провожали пассажиров, то так и произошло. Боюсь, если что, то будет сложно рассчитывать на помощь боевого флота и империи, когда со мной рядом будет Иштания или герцог. Нет, военные помогут, но без желания. И если возникнут препятствия, то попытаются отказать. «Господин Алексис, а вы про что?» – не понял моего вопроса парень. «Не тупи», – хмыкнул я. «Что ты узнал про то, как раньше жила графиня Вилар? Как давно у нее служит Сарика?» «Так вы же про это ничего не говорили», – растерянно покачал головой Вайсак, подумал и добавил. «Может быть, Марика знает? Она со служанкой графини подружилась и часто о чем-то беседовала». «Значит, приведи ко мне Белошвейку». Но чтобы никто ее не увидел. «А зачем она вам?» Нахмурился Вайсак. «Уж простите, но Марика не из тех девиц, которые готовы за деньги». «Неужели в твоих умственных способностях ошибся?» Задумчиво спросил у своего денщика. «Думал, что ты подучишься и станешь мне помощником. Но пока тебе доверять толком ничего нельзя. Это как отправлю за лошадьми ходить». Раздражение накопилось, и его на парня выпустил. «Нет, а о чем он думал, когда меня пытался обвинить в том, что Белошвейку собрался в койку затащить? Кстати, еще не факт, что эта Марика сама с радостью согласится со мной ложа разделить. Гым, это о чем я? Какую ложу с Белошвейкой? У меня забот выше крыши, если и развлечься, то... А где, собственно? Не в доме же удовольствия и ушибки. Мало того, что там баронесса со сломанными конечностями к каждому шороху прислушивается, так еще и в глазах хозяйки заведения падать не хочу. Или шибко на это даже внимания не обратит? Нет, еще как обратит. Достаточно вспомнить, как она свою девицу пытается сосватать за трактирщика. «Простите, сдуру ляпнул!» — опустил голову Вайсак. «Впредь думай!» — махнул на парня рукой и направился к дому. Есть однозначное понимание, что дочери императора не сладко живется. Хотя та и пытается это скрыть. Валтур ей не уделяет внимания и заботы, а официально ее признав, он сделал еще хуже. Еще эта сомнительная поездка к горцам. Почему Иштания согласилась? Неужели не понимала, что это для нее опасно? Она не глупа, знала, на что шла. Ну, возможно, что не все предугадала, но уж точно понимала о рисках. Следовательно, ей что-то император пообещал. Знать бы еще что. Впрочем, это ничего не изменит. Основное мне понятно, как и чего от графини можно ожидать. Более темная лошадка в нашей компании Журбер. Вот он точно непредсказуем. «Господин граф, вы очень пунктуальны», встретила меня с улыбкой на лице Азалия. «А вы, как обычно, обворожительны». Я сделал хозяйке поместья комплимент и не покривил душой. Молодая женщина к ужину подготовилась. Облачилась в новое платье темно-бордового цвета. Украшений, что удивительно, немного. А над прической трудилась ее цирюльница. Так и вовсе пару часов. Я чуть склонился в поклоне и поцеловал протянутую руку. От бархатной кожи свежий аромат трав и цветов так и кружит голову. Использовала своеобразный афродизиак для мужчин. Значит, наш с ней флирт переходит на новую стадию. И, честно говоря, устоять перед хозяйкой дома, ох, как непросто. А когда нет желания сопротивляться, то и вовсе невозможно. «Ой, Алексис, вы так милы!» – прошептала графиня, перед этим покосившись в зеркало. Невозмутимый дворецкий ее не смутил. Тот, судя по ауре, полностью на стороне хозяйки и ее выбор одобряет. Хотя о каком выборе речь? Если что-то и произойдет, то только интрижка. И слуга об этом знает, как и мы с молодой женщиной. «Азалия, вы же согласны мне ответы дать на пару-тройку вопросов?» Негромко спросил я молодую женщину, без пяти минут вдову. «Такому гостю? Как вы отказать в такой малости не смогу?» Лукаво ответила та и при этом чуточку покраснела, не сдержала эмоций. Мы бы еще продолжали обмениваться полунамеками, да нам помешал вездесущий Журбер. Он появился на лестнице второго этажа, сверху на нас посмотрел, а потом медленно стал спускаться. Азалия натянула на лицо невозмутимую маску, каким-то образом даже приглушила полыхающую ауру. «Простите, что прервал вашу беседу», — произнес Журбер. «Мне сказали, что уже подают ужин». «Вы правы. Ждем только госпожу Вилар», — спокойно ответила хозяйка поместья и непроизвольно прищурилась. Иштания тоже стала по лестнице спускаться, и к вечеру она подготовилась не хуже Азалии. Кремовое платье удачно оттеняет ее кожу и подчеркивает голубые глаза. Волосы чуть завиты и локонами падают на плечи. Макияж неброский, как и у хозяйки дома. «Больше никого не ожидается?» – поинтересовалась Иштания и посмотрела на Азалию. «Вы же говорили, что собирались устроить торжественный ужин». «Насколько поняла, то он не входил в ваши планы», – спокойно ответила хозяйка дома. «В том числе и я не рекомендовал», – буркнул Журбер и пояснил. «Нам не до веселья. В империи непростая ситуация. Еще неизвестно, сумеем ли добраться до конечной точки путешествия». «Что-то случилось?» – нахмурился я, мысленно себя отругав, что в очередной раз не удосужился проверить почтовые сообщения. «Правда, если Было бы что-то срочное, то Гунбарь сообщил, это в его обязанности входит. Есть предпосылки и вероятности. Они большие и неизвестно, в какую сторону качнется. В своей манере ответил герцог, но потом добавил. На границе участились стычки. Их расценивают как разведывательные набеги перед вторжением. Ну, это не новость. Правда, все зависит от интенсивности и поведения врага. Опытный командир сразу отличит, для каких целей осуществляется атака. Я задал герцогу пару уточняющих вопросов, но, как и ожидал, он конкретно отвечать не захотел. Только напомнил, что каждый день на счету. И в этом я с ним солидарен. «Завтра мы собираемся, а послезавтра выдвигаемся», — сказал собравшимся, когда уже произошла смена нескольких блюд. «Раньше не получится. Еще нет компаньонки для графини». Посмотрел на Иштанию, а та неопределенно пожала плечиками. «Рассчитываю, что темп сразу возьмем большой и нагоним отставание». «А что насчет той, которую рекомендовал взять в спутницы к госпоже Иштании?» — поинтересовался Журбер. «Мы с ней поговорили. Я не против, но она взяла время подумать. Но нам надо узнать мнение госпожи Вилар. Если она будет категорично против, то будем искать другие варианты. Но из-за этого в Пуртанске задержимся», — произнес я. «Если та особо согласится, то мне с ней надо будет переговорить хотя бы пару минут. И после этого пойму, следует соглашаться на ее присутствие или нет. И...» Она посмотрела на Журбера. «Не забывайте, что баронесса Мушаева вскоре пойдет на поправку». «Вы собираетесь ее ждать?» — хмыкнул герцог. «Нет, мы спешим», — усмехнулась Иштания и посмотрела на меня. «Алексис, а не расскажете, как продвигается подготовка к походу?» «В общем-то, все готово», — пожал я плечами, мысленно пытаясь вспомнить, а нет ли того, что упустил. «Хорошо». Задумчиво кивнула девушка. Что-то на ее лице радости не видно. Аура и вовсе мрачная и раздраженная. Понять Иштанию могу. Она не уверена в своем будущем. Не удивлюсь, что горцы нас всех повяжут и передадут горшанцам или северянам, чтобы те шантажировали Валтура. Про орков не говорю. Те к проблеме подходят радикально. Но и остальные враги не намного хуже, если не идти на их условия. Это как казнить способны, при этом самым жестоким способом. В данной ситуации легче всем окажется солдатам. Умрут не мучаясь. И что за мысли? Это все Вилар виновата со своим настроением. После ужина, когда все стали расходиться, я поинтересовался, нет ли на мое имя почты. Оказалось, что пришло письмо из дома. Брат с сестрами интересуются, как мои дела. Рассказали новости, которых немного. В основном жаловались на проделки младшей сестренки, которая от рук отбилась, их достала и никого слушаться не желает, ждет только меня. Невольно разулыбался. Айка та еще заноза. Кого угодно в могилу сведет, образно выражаясь. И уже в самом конце послания Сайлен поделился, что в округе спешно создают запасы продовольствия и набирают тех, кто желает служить в герцогских отрядах. На большие суммы производится закупка оружия и военного снаряжения. И из-за этого отменяются все празднества. На них отец не выделяет денег. И младшенькая проявляет недовольство. От этого и бесится. Он намекнул о готовящейся войне или обеспокоен поведением Айки. Задал вопрос слух. Подумал и пришел к выводу, что Сайлен изменился. Повзрослел и стал умнее. Раньше он бы не стал делать такое завуалированное предположение. Но сейчас посчитал, что мне следует об этом знать. При этом прикрылся сестрой. Да, сделал это коряво, но зато попытался запутать, если послание прочту не я. Получается, если делается такая ставка на оборону, то отец считает войну неизбежной. Но почему в Пуртанск похожие распоряжения не дошли? Портовый город далеко от столицы, но он находится в одном из ключевых мест герцогства. Или все из-за того, что если его и захватить, то удержать окажется сложно? Это при высадке десанта. А если враг по земле придет? Захватив попутно большую часть герцогства, то Пуртанск оборонять окажется бессмысленно. Надо дать пару советов Азалии, как действовать, если случится осада. Сказал сам себе и мысленно хмыкнул. Вот и причина постучаться в покое графини. Честно говоря, так и не понял, собирается меня навестить или нет. Ну, попытка не пытка. Я покинул кабинет, но прежде чем идти давать советы хозяйке поместья, зашел к себе. Большой чан полон теплой воды. Слуги позаботились, чтобы смог помыться. Именно так и поступил. А то как-то нехорошо пропыленным с Азалией беседовать. Разделся и уселся в этакую ванну, которую в этом мире только-только приступили изготавливать. Кстати, очень неплохой бизнес можно наладить. Не устанавливать заоблачные цены, а брать количеством. Ну, из цельного куска мрамора они уже давно делаются. А вот более легкие и дешевые встречаются редко. Как правило, из-за брака. Прикрыл глаза и расслабился. Честно говоря, вылезать и куда-то идти не очень-то хочется. Нет, от своих планов не отказываюсь. Окачусь холодной водой, и сон испарится. Сквозь дрему замечаю, как в противоположной стене поворачивается каменная плита. Из проема выходит красивая и стройная девушка в прозрачном пеньюаре. На ее теле только несколько украшений. А на ножках тапочки из рыжего меха. Волосы длинные, падают на лицо, тонкие пальчики чуть подрагивают, аура мечется. А гостья все ближе подходит, но с каждым шагом все неувереннее. «Ты мне снишься?» – задаю вопрос. «Ай, Алексис, ты меня напугал! Думала, что собрался поиздеваться!» – отвечает Азалия и откидывает волосы назад. «Не ждал?» «Очень ждал. Встаю во весь рост». «Нет! Сначала оботрись, ты меня намочишь. И уйми своего змея. А то он очень страшный и большой». Нервно произносит хозяйка дома и начинает пятиться. «Ну уж нет. Раз пришла, то не думаю убегать». Шепчу и выпрыгиваю из чана. Азалия вскрикивает, разворачивается, теряет тапки и пытается скрыться в тайном проходе. Ей не удается. Поймал ее, когда она сделала пару шагов. Обнял, прижал к себе, поцеловал в шейку и шепнул. «Не бойся, я не страшный и тебя не съем». «Хотелось бы верить», – расслабленно ответила графиня. «Мы с ней очень вдумчиво беседовали, перебирали различные варианты, обсуждали всевозможные комбинации, плескались в чане, благо туда и втроем легко поместиться, а Азалия оказалась ненасытной и такой еще выдумщицей, даже поливала меня вином, вроде бы не специально, у нее полный фужер опрокинулся». «Давай передохнем», – попросила графиня, когда мы устроились на широкой кровати, и я размышлял, а не атаковать ли ее прямо сейчас. «Устала?» – задал ей вопрос, рассматривая припухшие губы у молодой женщины. «Немного», – честно ответила та. «Не представляю, как жить, когда уедешь». «Найдешь себе кого-нибудь», – погладил ее по щеке. «Ты и так затворницей долгое время жила, а супруга уже оплакала. Он на тебя не обидится, если узнает, что ты не ушла за ним или не подалась в монастырь. Уверен, граф желал тебе самого наилучшего». «Угадал», – кивнула Азалия. «Часто повторял, что жизнь не остановится, если кого-то из нас не будет. Смеясь, говорил, что обязательно заведет себе любовницу или вновь женится, если со мной что-то случится. Требовал, чтобы я так же говорила». «При этом он бы так не поступил», — сказал я. «Эти слова для тебя предназначались. Готов поспорить, что ты от него и послание нашла, в котором он просил тебя не убиваться по нему слишком долго». «Не забывай, что целители боролись за него все это время и даже давали надежду». 1% из 100. Говорили, что чудеса случаются. «Азалия, долг верности ты давно отдала. Поживи для себя». Притянул к себе гибкое и стройное тело графини. «Именно этим и занимаюсь», — усмехнулась та и поцеловала меня. Глава 17. Недостающие штрихи. Я взял с хозяйки поместья слово и даже клятву, что она не закроется в себе после моего отъезда. Не будет грустить и смущаться от мужских комплиментов и намеков. Не знаю, как поступит на самом деле, не очень-то поверил ее заверениям, что так и сделает. Какое-то время ей потребуется, чтобы смириться с моей потерей. При этом мы друг другу не подходим. И эта Азалия знает лучше меня. На сегодня она замужняя дама. И даже если завтра станет вдовой, то герцог не допустит чего-то большего между нами. Остаться любовниками – без проблем. Но чтобы в обществе вели себя согласно этикету. И почему все в него так вцепились? Знают, кто нарушает, когда, с кем и сколько раз. Но при встрече и намека нельзя показать. Иначе будет скандал и обязательно вызов на дуэль. За честь дамы принято драться, даже если ее плохо знаешь. «Нам бы следовало всем в храм сходить», – задумчиво произнес Журбер, когда собрались за завтраком. Кстати, за столом царит очень странная атмосфера. Советник императора чем-то озабочен. Это его обычное состояние, как уже понял. Однако на этот раз он плохо контролировал ауру, что удивительно. А эмоции у него далеко не радостные. Скорее, очень печальные, и я бы даже сказал трагичные. Что произошло? Думаю, он получил какие-то сообщения, которыми не хочет делиться. Вот только как старик это сделал, находясь на территории поместья? Кто он вообще такой и чем занимается? Пока ответа на этот вопрос у меня нет. Про нашего спутника никто из окружения ничего толком не знает. С Азалией о нем поговорили. Графиня призналась, что пыталась поспрашивать у местной знати про Журбера, но безрезультатно. Также она отправила пару писем осведомителям своего супруга, которые трудятся при императорском дворе, но те еще не ответили. В свою очередь, я тоже весточку от отца жду, но и тот молчит. «Служба в 11», – ответила хозяйка поместья, посмотрев на большие напольные часы. «До нее еще полтора часа». Журбер удовлетворенно кивнул, а на лице и штане чуть ли не крупными буквами читалось, что она хотела хозяйке дома пожелать замолить грехопадение. И чего графиня Вилар так на Азалию и меня ополчилась? Или ревновать изволит? Это вряд ли. Ей следует о себе беспокоиться. Однако аура у дочери императора бушует негодованием. При этом она пытается держать себя в руках и даже ни одной колкости не сказала. И все же она разительно изменилась с первой нашей встречи. Тогда была похожа характером на Айку, мою неугомонную младшую сестренку. А сейчас и штанья совершенно другая. Думаю, она вновь станет прежней. Ей требуется время, чтобы во всем разобраться. Либо же я вновь что-то не знаю и не понимаю. «Но нам же надо определиться с компаньонкой для меня», — хмуро сказала дочь императора и добавила. «Одной благородной даме путешествовать в таком количестве господ никак нельзя. Служанка не в счет, как и какие-нибудь другие женщины, которые окажутся в составе каравана». «Госпожа Шибко обязательно согласится, и вы с ней найдете общий язык», – уверенно ответил ей Журбер. При этом он уже не так сильно уверен, что поступает правильно. Похоже, начинает переживать за удачный исход не только миссии, но и за свою родственницу, которую сосватал в компаньонке дочери императора. Что же, черт возьми, происходит? «Госпожа графиня, разрешите с вами переговорить», – вошел в зал, где мы расположились, управляющий поместьем. Ему под 30. Свою хозяйку боготворить старается незамедлительно выполнять все ее распоряжения и при этом казаться незаметным. А еще он точно из какого-то обнищавшего дворянского рода. При этом в его ауре нет и грамма страсти к Азалии и даже влюбленности. Только уважение и восхищение. «Простите меня, отлучусь», — сказала хозяйка поместья, осторожно оттерла губы салфеткой и отошла к окну, кивнув управляющему, чтобы следовал за ней. Долго она не задержалась, выслушала, а потом подошла к столу и сказала: «Несколько купцов выразили желание присоединиться к каравану. Они готовы оплатить расходы и предоставить своих телохранителей для усиления охраны». «Нет», – мгновенно ответил я. «Передайте им, что мы их не возьмем». «И это правильно», – одобрительно буркнул Журбер, глядя на меня. «Ты все слышал?» — обернулась Азалия к управляющему. «Да, простите, что побеспокоил», — ответил тот и незаметно удалился. «Господин Алексис, объясните, почему отказали?» — посмотрел он на меня и штанья. «Путь не такой простой, и каждый человек способен пригодиться, тем более телохранители». «В которых нет уверенности», — ответил я ей, но потом дополнил. «Купцы, даже если они являются вассалами моего отца, вольно или невольно способны помешать. А забудьте о них раньше, то еще бы подумал, после того, как их проверил. Сейчас же, когда до выхода осталось меньше суток, это сделать затруднительно. Да, лишние руки и мечи не помешают. Однако, телохранители купцов, как правило, наемники, которым платят за работу». В случае какого-либо происшествия они не будут нас защищать. Господин граф хочет сказать, что он должен быть уверен в беспрекословном выполнении его приказов. Подправил меня советник императора. Вы это одобряете? Задала ему вопрос дочь императора. Да, в пути мы имеем право просить и советовать, но не более того, ответил ей Журбер. Нам всем предстоит друг другу доверять. На этом беседа как-то свернулась. Каждый обдумывал сказанные слова, к которым невозможно придраться. Но это в теории. На практике все обычно не так происходит. Из-за гордости или глупости. А может и того, что неизвестны все факты, и человек отстаивает свою ошибочную точку зрения. Именно поэтому-то и возникают недоразумения и разногласия. Мы отправились в храм, как и договаривались. А вот владелица дома удовольствий пока не пришла. Честно говоря, начинаю немного нервничать. Запланированный выход из Пуртанска под угрозой. Без наперсницы или компаньонки для графини Вилар нам придется задержаться. И ладно бы имелась какая-то другая кандидатка, но у нас никого на примете. Каково же было мое удивление, когда увидел шибку в храме. Молодую женщину даже не сразу узнал. Шляпка с вуалью прикрывала ее лицо, скромное, но дорогое платье не вписывалось в ее сложившийся образ. Узнал только по горделивой осанке и знакомой ауре. Священнослужитель нараспев читал молитву, с образов на нас смотрели лики святых, кто-то бил поклоны и молился. А вот наша компания, если так можно выразиться, держалась скромно, отдавая почтение высшей силе. «Красивый храм», – выходя на крыльцо, сказал Журбер и предложил. «Давайте дождемся госпожу Шибку, с ней в поместье вернемся». Владелица дома удовольствий немного задержалась, делала подношения и ставила свечи, а потом о чем-то беседовала со священником. «Господин Алексис, позвольте вас на пару слов», – обратился ко мне советник императора, все утро что-то для себя решавший. «Слушаю», — сказал я ему, когда мы отошли от дам на пару метров. «Давайте прогуляемся», — предложил мне тот. «Женщины сами между собой разберутся. Мы только помешаем». В его словах послышался какой-то намек, но я не смог расшифровать подоплеки. Еще и ауру старик вновь стал контролировать, стал невозмутим и серьезен. Я увидел, как Шибка вышла из храма, посмотрела по сторонам и уверенно пошла к Иштании и Азалии. Похоже, родственница Журбера приняла решение и, насколько понимаю, желает отправиться с нами к горцам. Что ее сподвигло? Обещанный гонорар или появилась другая причина? Дело в том, что я успел перехватить взгляд Шибки, который она бросила на моего спутника. Мне показалось, или она его простила? Для советника императора это тоже не осталось незамеченным. И он чуть заметно облегченно выдохнул. «Алексис, у меня не очень хорошие новости», – медленно произнес Журбер. «Что случилось?» «Вы же в курсе, что в столице намечался бунт?» – потер переносицу мой спутник. «Так вот, он состоялся. Но заговорщики оказались не те». Точнее, были еще одни, про которых никто не догадывался. Племянник императора разыграл свою карту, захотев сесть на трон. И чем он только думал? Эх, это не так важно, но его отряд и пара десятков высокопоставленных господ запутались в ситуацию до невозможности. Покушение вышло корявым. Валтур получил легкое ранение, погибли не